Я совершенно не знала, почему решилась на это. Командор невиновен. Это была я. Что именно вы? Я придумала эту операцию. Я ее спланировала и напала на вас. Я похитила вашего сына. И потом он погиб по собственной глупости и из-за странной преданности. Командор ни при чем. Меценат обернулся. И к неприятному удивлению моему, не гримасничая и не складывая слова в рифмы, спросил. Это правда? Или дешевая драма? Не выношу обмана и жестко наказываю за ложь. Я промолчала. Впрочем, вы, ведьма, ваши слова — это истина. И если вы скажете Дара, что все, что вы сказали, правда, значит, так оно и есть. Это правда. Хотите мстить? Мстите мне. Меценат не улыбался, не манерничал. Это пугало. Что ж, раз слова ваши не лгут, убить его напрасный труд. Значит, нужно отдать еще один приказ. До встречи, Дара. И он вышел в дверь, а вместо него в комнату вошли врачи, бросившиеся ко мне. Акт 2. Часть 25. Так, я опять здесь. Слушайте, как и любой впечатлительной девушке, мне, конечно, очень нравится всякая эта потусторонняя атмосфера. Человек с зеркальными глазами сидел передо мной в своем кабинете, заполненном стелящимся дымом. В зубах он держал трубку, однако каждый его вдох поднимал дым с пола и втягивал его внутрь, словно задом наперед. Но, если честно, мистики стало в моей жизни уже через край. Может, сократим ее количество? Он поглядел на меня так, что я поняла без слов. Мои желания его тут абсолютно не волнуют. Вы нравитесь мне больше остальных, но хоть убейте, не могу понять почему. Многие бы с вами не согласились. Прошу меня простить, но многие глупцы. Кто и когда встречал умную толпу? Слушайте, я все понимаю, но... точнее нет, я ничего не понимаю. Кто вы? Что именно вас интересует? Я поднаторела, насколько это возможно в столь малый срок, в различных надъестественных вещах. Но все это выше моего понимания. Осознание. Что? Не понимание, а осознание. Тут нечего понимать, тут можно только осознавать. Вы пытаетесь читать, а нужно ощущать. Почему вы не можете говорить просто? В том-то и дело, что я говорю простые и понятные вещи, а вы усложняете. И слышите их совсем иначе. Но это цена за мою возможность войти к вам. Видите? Человек с зеркальными глазами сидел за столом и писал книгу. Точнее, нет, я не могу придумать слово для этого. Он водил по страницам полным текста, искусным пером, и слова исчезали с бумаги. Однако в его зеркальных глазах все было наоборот. Текст заполнял чистые листы. Что это? Я пишу о вас книгу. Обо мне? Нет, о вас. Он посмотрел на меня, и в отражении его глаз вместо себя я увидела Фица. О вас я пишу с конца, а о нем сначала. А что будет в середине? Возможно, кто-то умрет. Думаю, многие были бы счастливы, если бы это была я. Вы уже мертвы. Это не ваши слова. Нет, просто вы слышите их в ином смысле. Помните это отражение раньше. Он трижды моргнул, и вместо меня в его глазах отразилась я, но иная. С подносом в руках и в красном переднике. Вы были официанткой в широком столе. Без амбиций, без стремлений. Словно в полусне. Это было, да. Но эта официантка мертва. Ныне от нее ничего не осталось. Он опять моргнул. И я увидела себя, но другую. Ту. Темную. А это отражение вы помните? Разумеется. Жестокая, эффективная, беспринципная. Она ведь тоже мертва. Получается, обе ваши сущности мертвы. Не делает ли это вас мертвой? Нет. Вы меняете суть. Ни одна из них не была живой. Они были двумя частями неорганического материала, которые лишь вместе создают органическое соединение. Что ж, вы меня приятно удивляете. Позвольте пригласить вас в заведение. И мы уже шагали по очень странному ресторану. Он был больше похож на извилистый коридор с десятками маленьких комнаток, через которые нужно было проходить. В каждой из комнатушек сидел один посетитель, который трапезничал при свечах, усевшись на старую бочку. Никто из них не обратил на нас внимания. Какое любопытное место! Слыхали когда-нибудь о Доле Бондаря? Нет. Это логично. Вам везет. Наконец мы остановились у спуска в какой-то подвал. Я уже хотела было шагнуть по лестнице вниз, но человек с зеркальными глазами остановил меня, указав на большую тень на последней ступеньке. Вы любите собак? Нет. У меня был кот. Он вывалился в окно, и мне кажется, они его съели. Раздался рык, и тень распрямилась. Это оказался огромных размеров пес с двумя головами. Одна из них была тупомордой и злой, а у второй челюсть была вытянута, и она глядела на нас умными глазами. Один мой старый друг обожал собак. Собаки удивительные животные. В них есть двойственность. С одной стороны, они верные и надежные товарищи, а с другой, они дикие, стайные хищники. Человек с зеркальными глазами взмахнул рукой, и пес разделился надвое. Мало какие животные способны совмещать в себе эти качества. Да, наверное. Мы прошагали мимо двух половинок. В легенде об охотнике у колдуна тоже есть двухголовый пес. Одна пасть лижет его руку, а другая жрет его врагов. Расскажете? Нет, я не знаю этой части. Тогда вам расскажет об этом та, кто не верит в то, чем занимается. Он распахнул дверь. Прошу сюда. И мы оказались в чем-то похожем на библиотеку. Всюду на многочисленных шкафах стояли книги, лежали листы бумаги, клубилась пыль. Однако, несмотря на хаос, в этом всем чувствовалась какая-то неуловимая структура. Что это? Это частная библиотека. Мой архив. А почему здесь все так плохо? Прошу прощения, у вас в голове тоже не все хорошо. Я улыбнулась и прошла мимо двух стеллажей. Справочники, списки усопших. Странный выбор литературы. Я открыла одну из книг, и на развороте тут же оказался черный, умывающийся кот. Кто это? Кот это. Что-то многовато зверей. Кот обиженно зашипел, схватил лапкой обложку и закрылся в книге. Знаки и символы, не более того. Берите. Человек с зеркальными глазами указал мне на большую черную книгу, что лежала в углублении каменной стены. Это та самая книга, которую вы пишете? О нет, это уже завершено. Ее написали три разных, незнакомых друг с другом человека. И лишь один из них был писателем. И что в ней? Ответы. Мои, что вы так жадно хотели бы услышать. Берите. Здесь бесчисленное множество историй. Но вы прочтете мне 5. Ах, прошу меня простить, кто-то уже прочел одну. Жаль. Мне так стыдно. Ну и что? Что страшного? Знаете, как пишется текст? Сначала ничего нет. Потом вы проводите рукой. Есть буквы. В мороке, если текст важен, все ровно наоборот. Сначала есть текст. Вы проводите взглядом, и все. Страница пуста. Ужасно. Ужасно не это. Ужасно то, во что превращается полностью прочитанная книга. Вот, возьмите, вам понадобится свет. И он протянул мне стеклянный шарик, похожий на глаз, внутри которого был заперт тусклый огонь свечи. Что-то немного его тут. Дара, вы же как увеличительное стекло. Призма, если угодно. Любой свет, проходящий через вас, усиливается стократно. И я говорю не только о свете. Но, прошу меня простить, пришло время прощаться. Вы явно мне помогаете. Но почему? Потому что если вы не преуспеете в том, чем еще не начали заниматься, все филины столицы погибли зря. А я не люблю, когда вымирают виды. Я сойду с ума с вами. Да, вы более чем правы. Поступите именно так, как поступил я. Читайте книгу. Мы увидимся с вами вновь, но меня вы больше никогда не встретите. А вы любитель взаимоисключающих утверждений. Я их мастер. Запомните 3 главных истины. Читайте в одиночку. Не верьте сестрам и бегите, пока она слепая. Стойте. И все-таки кто вы? Дара, с кем ты разговариваешь? Что? Дара, с кем ты разговариваете? Да не обращайте внимания. Существа из незримого. Можно мне воды? Меценат протянул мне элегантный стакан с ледяной водой. Я закашлялась. Он же, сидя в кресле возле кровати, которая на время стала моей, глядел на меня с любопытством. Как многого мы бы могли достичь вместе, Дара. Но вы отчего-то посвятили свое рвение повстанцам. Впрочем, мне безумно нравится то, как вы одержимы идеями революции. А с чего вы взяли, что я одержима? Я села, закрываясь по шею одеялом, и ощутила, что дышится мне с трудом. Цепочка превратилась в ошейник и скоро могла бы стать удавкой. Я вовсе не фанат революционного движения. В нынешнем его виде, по крайней мере. Разве? Но мне казалось... Вам казалось? Меня никто не спросил. Меня подняли и понесли во главе толпы. В самом начале я и правда думала, что делаю правильное дело. Но сейчас я почти готова уйти. Особенно после того, как выяснилось, что моего ребенка у них нет. Если, конечно, вы сказали правду. Удар в спину. Что говорят врачи? Мне уже можно встать? Могу я попросить назад мою одежду? Меценат ухмыльнулся, глядя на меня. А затем манерно встал и открыл большой комод, в котором висели мои вещи, почищенные и отглаженные. Вы почти в полном порядке. Лучшие навыки, лучшая химия и бесконечный страх. Он управлял ситуацией, наслаждался этим. Пора было что-то менять. Вот орудие вашего исцеления. Это славно, сказала я и, нисколько не стесняясь, скинула одеяло и голая направилась к одежде. Меценат удивился и спустя пару секунд отвернулся. То есть идеалы революции вы не разделяете? Как и у нашей власти, у революции нет идеалов. Власть просто хочет сохранить власть. А повстанцы желают лишь дать выход своей годами копившейся бессильной злобе. Философское размышление. Объективный факт. И все же вы были с ними, стали их символом. Я не могла иначе. Знаете, как это началось? Моя революционная карьера. Я бежала, и меня спасла одна женщина. Приютила у себя. Она владела нелегальным детским садом, где степняки могли оставить своих детей на весь рабочий день. Я слышал о таких местах. В Первом кольце их, как вы понимаете, нет. Затем начались погромы. И исполнители решили отравить этих детей, чтобы не возиться с ними. А я им помешала. И началось. Гражданское неповиновение. Обожаю. И таким образом появилась ведьма? Нет. Она появилась позже. Вы же знаете историю про резака? Да, слышал. Знаете, до того момента я не особо понимала, что делала. Кричала лозунги, поддерживала толпу, захватывала шагоходы. Вокруг все кипело. И это меня возбуждало. Я чувствовала себя частью возмущенной, дикой толпы. Важной ее частью. Это пьянило. Но вот резак, лорд-секретарь, в нем я как раз увидела то, против чего был и направлен наш бунт. Вот как? Это интересно. А что вы увидели? Одевшись, я обернулась и села в единственное кресло, оставляя меценату лишь возможность стоять, опираясь на книжный шкаф. Я увидела упоение властью. Увидела жестокость и безразличие к неравным. Увидела наше государство, сжатое до размеров одного человека. Но вы убили этого человека. Да, и ничего этим не изменили. Власть все еще безумно, порочна и жестока. Между бунтовщиками и властью, по сути, нет особой разницы. Они все обречены. Наши правители чувствуют, что долго им не удержаться. И эта обреченность снимает с них всякие оковы, развязывает им руки. Они и дальше будут убивать и сажать на каторги невиновных, издавать безумные законы и стрелять в свой народ. Однако и бунт тоже обречен. Либо захлебнуться, либо разрушить все и удивленно смотреть на пепелище, не зная, что же делать дальше. Я задумалась. Битва власти и восстания – это битва двух смертельно раненых. В такой обычно никто не выживает. Мои размышления вслух удивили даже меня саму. Я внезапно сказала себе то, что давно хотела, и словно бы очнулась. И вы не хотите быть частью этого? Но как же великая мысль казненных академиков? Если вы можете изменить мир к лучшему, то вы обязаны это сделать. Я помолчала. Если в моих силах как-то изменить этот мир, то я уж точно не буду натравливать друг на друга толпы людей, которых бросают в бой охваченные ненавистью сумасшедшие. Любая власть порочна. Все, хватит. Этот разговор не имеет смысла. Давайте ближе к делу, к вашей проблеме. Меценат, устав стоять, нагловатым жестом приказал мне освободить кресло. Отказ – уступка. Вспомнила я слова собаки и встала. Я заметила, что вы сегодня не в поэтическом настроении. Принял лекарство, хочу донести мысль наиболее цельно. Благодарю. Это жутко раздражает, и не только собеседника. Ну так расскажите о проклятии. Всего сказать ее не в силах, но есть женщина, хотя это ложь, не женщина. Дух степной, что воплотился в теле ее. Она кровожадна, хитра, жестока, и чувства ее, как в старой сказке, лежат в горшке за печью. И она прокляла вас. Да, именно так. Обманом забрала мою волю. Она волекрат. Ужасно звучит. И по факту так же. Она является ко мне во снах, крадет мой покой, мои силы. Я меценат, имею 1000 человек в прямом подчинении и около 9000 сопряженных лиц по всей столице. И я боюсь всего лишь дамского образа. Так, давайте я запишу. Я взяла со стола лист бумаги и карандаш. Уселась на кровать и краем глаза заметила, что под подушкой моей лежит черная книга. Что? Вы запишите? Вы что, детектив? Я мистический сыщик. Мой профиль – работа с надъестественным. Меценату, судя по нервической улыбке, забранной меж прутьев серебряной маски, эта игра явно нравилась. Ну так... Ее зовут Камила Войнич, но многие знают ее как Белую Леди. Хотя она и украла это имя. О, она мастер кражи того, что никто не умеет ценить. Имен, дум, воли, покоя. Она Сабай. Неупокоенный дух, что вечно жаждет чужой жизни. И давно это произошло? Несколько лет назад. Но почему вы обратились ко мне только сейчас? В Первом кольце десятки мистиков, оккультистов, колдуний. Во-первых, они все шарлатаны. Я сам многих из них прикрываю. А во-вторых, о вас мне поведало зеркало. Так, а вот тут поподробнее. Месяц назад ко мне явился почтальон, обычный, ничем не примечательный. И он принес посылку, в которой было лишь зеркало. Ага. Я не видел в нем ничего особенного, но ночью... Ночью мне приснился сон, столь яркий и четкий, что не любая явь ему подстать. А что было во сне? Вы. В лучах света и воли вы сказали мне, что лишь вы можете мне помочь. Но еще не знаете об этом. Ведьма. Это слово запомнил я навеки. А затем и услышал на улицах. Дара Ривер. Дочь степи. Так, ясно. И вы решили, что я... Не решил. Узнал. Я узнал, что вы можете. Вы не обманщица, не шарлатан. Вы истинная ведьма. И даже кулон на вашей шее говорит мне это. Вы знаете, что это такое? Да. Его или его подобие носила женщина, что тенью стояла за Камилой. Ее личная ведьма. Ладно, допустим. Я растерялась. Вы расскажете мне об этом подробнее? Только после. После того, как я сниму проклятие? Не снимете, так вы не можете. Пожрете его, поглотите, так полагается. Верните мне волю мою, ведьма. Верните возможность покинуть здание оперы, что стало мне домом и тюрьмой. И я озолочу вас и дам новые силы вашему восстанию. Хотя в свете нашей беседы, может, оно уже и не ваше. Я помолчала, постукивая карандашом по спинке кровати и глядя на книгу. Ладно, давайте. Меценат насторожился. В смысле давайте? Ну, начнем? Чего тянуть резину? Тащите мне свечи, степную птицу, кровь того, кто никогда не знал любви женщины, и серебряное зеркало». Меценат оторопел, глядя в мое серьезное лицо, а затем поднял руки для хлопка. «Да шучу я! Вы правда в меня верите, как я погляжу?» Он нахмурился, я же улыбнулась. «Сидите ровно, я погашу свет». «И все?» «И все. Для профи не нужны побрякушки из бабушкиных сказок. Воля, вот мой инструмент. Но я ничего не обещаю. Вы это понимаете?» «Я тоже», — сказал он, когда я встала позади него в погруженной во тьму комнате. Тон его мне не понравился. «Думайте о ней. Все, как учила Милена. Пальцы на виски, воля в крохотной точке в затылке, мороз по коже. Да уж, мистики и правда слишком много в моем быту». «Не называй имен». Все изменилось. Комната погрузилась в еще большую, абсолютную тьму, исчезла. Остались лишь меценат, я, мерцающая черная книга и она. Моя копия с бледной, почти прозрачной кожей, окутанная тусклым контуром света, в чем-то напоминавшем то ли саван, то ли смирительную рубашку. Она парила в воздухе, и бинты из-за ее спины, словно крылья, тянулись в разные стороны. «О, наконец-то! Я думала, мне ждать тебя целую вечность. Хотя я умею так». Я пришла в себя и смотрела то на нее, то на мецената. Он сидел в кресле с закрытыми глазами, и из спины его ввысь тянулась тонкая серебристая нить, уходящая в полупрозрачное зеркало, в котором отражался мутный, как дагеротип, образ одноглазой властной женщины. «Это она? Камилла?» «Не называй имен. Вот, держи». И один из ее бинтов, как змея, ринулся и обвил мою шею, скрывая кулон-ошейник. «Должен нас слышать. Не сейчас». Что-то изменилось. Но что? Я не могла понять. «Ты не торопилась». «Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя». Это совсем не отвечает на мой вопрос. Как ты оказалась тут? «Я сделала так, чтобы наша встреча стала возможной». Она опустилась на пол босыми ногами. Волосы ее развивались, будто мы были под водой. «Я не могла найти тебя. Я не могу прийти к тебе сама. Офиц теперь надежно скрыт. Глой, я не могу докричаться сквозь нее». «И это ты надоумила мецената искать меня?» «Да. Я пришла к нему, вселила ему мысль о тебе. Только так мы могли встретиться». Я обошла мецената. Он медленно, ровно дышал. Лицо его не дергалось невротическими судорогами. То есть он видел не меня. Он видел тебя. И зачем ты это устроила? Хочу заметить, кстати, что я не спрашиваю, кто ты, хотя очень хочется. «Это сейчас пустота. Я пришла просить тебя». «О чем?» «Просить за тех, кто наше отражение. За тех, кто мы, но не мы». «За сестер?» Она подняла палец и поднесла к губам. «Та, что не зрит все сильнее. Она ищет, ищет их. Идет. Ты видела ее взор внизу, где похоронена алчность». «В хранилище?» «Да, я ощутила. Чей-то взгляд издалека». «В степи есть сказка. То о змее, то о духе, то об идоле. Неважно. Он хранит великие богатства и тайны. Но любой, кто убьет его, кто спасется от него, сам станет им. Я смотрела на ее лицо, как в зеркало. О чем ты? Можно яснее? Ее коснулась его рука. Она стала им, станет, когда прозреет. Скоро. И она придет за всеми ними. Чья рука? Резака? Тише, тише, тише, тише. Она взлетела, и бинты ее раскинулись. Но я не понимаю. Неужели Милена не говорила тебе, почему мы все так молвим? Думаешь, мы счастливы говорить загадками и прятать правду во лжи? Нет. Она приблизилась. Свет ее грел меня, но я знала, что вскоре тепло станет жаром. Вот тебе простая правда. В мороке тебя слышат не только те, с кем ты говоришь. Они знают. Мы должны скрывать свои мысли в витиеватых фразах. Оттого мы и говорим так неясно и смутно. Я отошла, отворачиваясь. Ладно, давай играть в шарады. Мне нужно кому-то помочь? Да. Спаси наше отражение. Найди себя такой, какой всегда не хотела быть. Защити от той, что еще слепа, как ненависть. Зачем? И сколько их? Это семья. Я ответила. Но где искать? Верная тварь, что не может укусить, идет туда же, не зная об этом. Следуй за немым гневом. Я надеюсь, что эта словесная эквилибристика и правда конспирирует, а не ты просто безумна. Кем бы ты ни была, кстати. Она улыбнулась. Так, а с ним-то что? Ты обманула его, чтобы поговорить со мной. Но он ведь и правда проклят. И да, и нет. Его воля слаба. Но проклял он себя сам своими страхами. Убей его. Я опешила. Что? Убей. Он безумен, жесток, коварен. И в сердце его зреет месть, которая уничтожит твой свет. Я не хочу его убивать. Его ведь и правда можно освободить. Я положила пальцы на тонкую нить из его позвоночника. Да? И ежели он без воли столь многую тьму создает, что будет с волей? Она может стать моей. Я ощутила холодок по спине. Дрожь соблазна. Нет. Это хуже смерти. Как ты можешь хотеть отобрать у другого то, без чего мучилась сама столь долго? А смерть, значит, это хорошо. Оборви нить, и оборвешь сотни нитей его безвольных марионеток, что пляшут в его кукольном театре. Упустить такую силу было бы глупо. Я сказала это не так уверенно, как могла бы. Я ухожу. Шепот близко. Да и она ищет нас. Спаси тех, кого еще можешь. От того, кто жаждет закончить жатву. И она исчезла. Просто пропала. А я осталась наедине с меценатом, что сидел в кресле, сжимая в руке его нить. И мысли мои теснились в возмущенном разуме.